Охота на антилопу. Я позвонила его жене. Благодаря Саше к этому моменту я знала о ней все. Девочку звали Настей. У нее есть папа-чиновник, занимающий хороший пост в правительстве Москвы. А мама работает в банке, тоже на хлебной должности. Девочка с пеленок ни в чем не знала отказа. Но Сашу она действительно любила. И как его можно не любить? Я и сама его люблю, честное слово. И не надо думать, что все дети богатых родителей – избалованные эгоисты. Среди них встречаются просто святые. Они ведь ни за что не боролись, не убивали, не предавали, не продавались. Все блага упали на них с небес. Поэтому они немного наивные, щедрые и великодушные. Сами никогда не предложат, потому что не понимают, как это – нет денег. Но если попросить, дадут с радостью. Я не говорю, что все такие, но встречаются. Настя как раз такая. Она обожает красавца мужа, свою очаровательную дочку, и хотя тщательно за собой следит, ездит и в спа, и на маникюр, не прочь также посидеть в кафе с подружками, интересы семьи для нее на первом месте. Вот такая девочка. В моей коллекции редких человеческих экземпляров она занимает достойное место. «Здравствуйте, Настя», — сказала я ей. «Меня зовут Георгина Георгиевна. Вы когда-нибудь обо мне слышали?» «О, конечно, Саша вас очень уважает. Мне он тоже много о вас рассказывал». Саша относится к своей девочке трепетно. Он не посмел ей рассказать, что отношения у нас не просто ученик-учитель. Во всяком случае, именно на это я сделала ставку. Теперь надо очень осторожно. «У вас все в порядке?» Еле заметная пауза. «Конечно, а почему вы спрашиваете?» «Но пауза-то была. Я прекрасно знаю людей. На собирание своей коллекции я потратила годы. Люди чрезвычайно завистливы. У Насти есть все, что только можно пожелать. Она молода, красива, богата и безоблачно счастлива. И нет человека, который удержится от того, чтобы не положить в эту огромную бочку меда черную ложечку дегтя. Просто до меня дошли слухи. Вот, уже все знают, даже вы. Значит, я не первая». И тут она расплакалась прямо в телефонную трубку. «Я не знаю, кто она. Говорят, какая-то старуха, но очень красивая. Хочет стать ректором вашего университета, потому и обхаживает моего мужа. Что общего у нее может быть с Сашей?» «Не надо плакать, Настя», — мягко сказала я. «Хорошо, что вы узнали об этом не от меня, потому что скоро об этом станет известно всем». «Господи, что случилось?» «Эта дама, ее подозревают в убийстве». «В убийстве?» — ахнула она. «И в качестве алиби она назвала вашего мужа». «Постойте, я ничего не понимаю». «Вечером 20 июня ваш муж вернулся поздно. Наверняка сказал, что у него было важное совещание». «Мой муж часто возвращается домой поздно. У него работа такая». «20 июня. В тот день убили ректора Курбатова. Ваш муж ничего об этом не говорил?» «Я что-то такое слышала». «Так вот, в тот вечер он был с ней. Или она с ним. Как вам больше нравится?» «Мне никак не нравится». «И как ее зовут?» «Алина Евгеньевна». «Сколько ей лет?» 35. «И в самом деле старуха», — презрительно протянула Настя. И тут же: «Я сообщу папе». «Не спешите. Вы мне вот что скажите, вы хотите развестись?» «Да». «То есть, наверное, нет. Я не знаю, еще не решила». «Вот и не торопитесь. Я уверена, что это мимолетное увлечение, но оставлять все как есть тоже нельзя». «И что мне делать?» «Вы же женщина, Настя. Ваш муж – жертва. Как только вы увидите эту даму, сразу все поймете. Она хищница». «Но я не хочу ее видеть», – жалобно сказала девочка. «А ее мужа?» «Муж-то мне зачем?» «Как это зачем? Отомстить. Ведь он, в отличие от вас, еще ничего не знает». Настя всерьез задумалась. «Да, пожалуй, надо ему сообщить». «Я берусь это устроить, а вы возьмите себя в руки. Вашего мужа надо проучить. Поверьте мне, Настя, я человек с огромным жизненным опытом. Ну, гульнул ваш Саша, с кем не бывает. Если вы его любите, то простите». Она всхлипнула. «Но ее прощать нельзя, вы понимаете? Я ее ненавижу». Кажется, в душе у этой шоколадной девочки впервые родилось сильное чувство. Ее любовь к Саше была такой же шоколадной. За ручку подвела мама, красивые ухаживания не затянулись, потом свадьба в музее-усадьбе, 500 человек гостей, океан дорогих подарков, медовый месяц на Мальдивах. И вот какая-то старуха пытается увести ее Сашу. «Если вам будет плохо, позвоните мне. А вот подружек слушать не надо. Они вам завидуют, помните это. Обязательно скажут «разводись». И как только вы это сделаете, кто-нибудь из них тут же подберет вашего Сашу». «Точно. До свидания, Настя. Я вам еще позвоню». Я была довольна. Вокруг антилопы собирается стая врагов. Звонок львенка это подтвердил. «Ее точно штрафанули», — радостно сказал он. Протокола, разумеется, не было, но небесно-голубой Бентли с пьяной бабой на борту трудно не запомнить. «Георгинчик, я нашел». «Умница». Он назвал меня мужским именем, хотя и с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Кажется, начинает понимать, что я такое. «Но муж ее все равно отмажет», — вздохнул львенок. «Олигархи не очень любят, когда им наставляют рога. Они за верность большие деньги платят. А этот Козелков, надо бы с ним побеседовать по душам». «Не торопись. Во-первых, он не придет». «Как это не придет?» — запетушился Саша. «Я вообще кто?» «Он чиновник из министерства. И непростой. Начальник отдела департамента. Женат. Ты его месяц будешь дожидаться, а то и два. Проще поссорить Гаврилкову с мужем». «Но его-то я точно не могу к себе вызвать на допрос. Он же олигарх». «Мы что-нибудь придумаем». «Я знаю, зачем Саша поехал на встречу с Алиной Евгеньевной. Я также прекрасно знаю, что они не любовники. Но мне теперь надо во что бы то ни стало доказать обратное». Алина Евгеньевна позвонила сама. Начала она резво. «Предъявляемые мне обвинения похожи на бред сумасшедшего. И все из-за этой Людмилы Ивановны. Из-за нее я попала в идиотскую ситуацию». «Положим, в нее ты попала из-за меня, но не будем уточнять». «А что случилось?» — спросила я, разыгрывая глубочайшее удивление. «В тот вечер я приехала домой поздно. А эта Людмила Ивановна, вы только подумайте, заявила следователю, что я якобы вернулась и убила Курбатова. Но это же бред! Из вашего пистолета, ха-ха! Интересно, где я его взяла?» «В самом деле. Но вы же прекрасно понимаете, что это невозможно». «Да, Алина Евгеньевна, это смешно. Но неужели у вас есть любовник? Извините, конечно, но раз вы так поздно вернулись домой...» «Еще этот гаишник скотина, он с меня 1000 евро слупил», — взвизгнула Алина Евгеньевна. «С какой же скоростью вы ехали?» — ужаснулась я. «Я торопилась домой, потому что мне вовсе не хотелось, чтобы прислуга сплетничала, хотя мне не в чем себя упрекнуть». «Но если это не любовник, то кто?» «Это была чисто деловая встреча», — занервничала Алина Евгеньевна. «Теперь положено сказать «Б», и она сказала: «С Александром Ивановичем Козелковым». Я сделала вид, что потеряла дар речи. «Эй, вы меня слышите?» «Слышу», — едва прошелестела я. «Да, я знаю, что вы любовники, именно поэтому вы должны мне помочь». «Вот это наглость! Она поздно вечером ездила на свидание с моим любовником, а теперь почему-то считает, что я должна ее за это обожать. Жены олигархов — это нечто. Козелков — мое алиби, раз они так на меня давят из-за этой твари Людмилы Ивановны. Вы должны сказать правду, слышите?» — давила в свою очередь на меня Алина Евгеньевна. «Но следователь может подумать, что это Козелков передал вам пистолет, который украл у меня», — робко заикнулась я. «Вот вам и ответ на вопрос «откуда». «Что? Об этом я не подумала. Если я могу вам помочь... Муж меня отмажет, но вы должны ему сказать, что Козелков ваш любовник, а не мой. А зачем вы с ним встречались? Это он назначил мне встречу. Вот как. Курбатов не успел согласовать мою кандидатуру в министерстве. Они предлагали своего человека, и мне надо было перебить. Взятка? Мы решали вопрос, раздраженно сказала Алина Евгеньевна. И как? Решили? Инна Егоровна, вы не могли бы приехать к нам, ну, скажем, на ужин? Я всегда даю облегченный вариант своего имени-отчества, потому что знаю, как непросто это выговаривать. Поэтому иногда я Инна Георгиевна или Георгина Егоровна, но чтобы так, Инна Егоровна. Гаврилкова заслуживает публичной казни. С огромным моим удовольствием, Алина Евгеньевна, все, чем могу. Она решила познакомить меня с мужем. Прекрасно. Когда я стану ректором, я вас отблагодарю. Будете, ну, скажем, каким-нибудь моим заместителем. Не стоит. Я человек маленький. Завтра нам удобно? Не будем откладывать в долгий ящик, тем более что муж нервничает. Завтра так завтра. Теперь все зависит от ее мужа. Заблуждением было бы полагать, что все богатые люди – бандиты без мозгов, случайно разбогатевшие в начале 90-х. Хотя и такие встречаются. Этот образ с упоением тиражируется телевидением. Хамоватый, жадный толстосум и почему-то всегда обманутый муж. СМИ тоже не отстают. Олигарх – слово ругательное. Он же любитель длинных яхт и длинноногих моделей, спускающий деньги на ванны с шампанским и прочие гламурные прихоти. А зря нам не говорят правды. О, это очень умные люди, у них потрясающее чутье. Чтобы все время оказываться в нужном месте, надо гениально просчитывать ситуацию. Читать мысли людей, от которых зависят выгодные контракты. Очень внимательно слушать, особенно в кулуарах. Еще говорят, в совершенстве владеть инсайдингом. Знать, кому откатить и сколько. Быть жестким и даже жестоким. Не верить никому. Но я вру так талантливо, что могу провести и олигарха. Интересно, что он хочет от меня услышать. Ужин был великолепен, как и все в этом дворце. Не буду описывать, как живут неприлично богатые люди. Обо всех этих фонтанах посреди огромных мраморных гостиных, коллекциях антиквариата, бассейнах с подсветкой, акулах в огромных аквариумах и бриллиантах на сливных бачках золотых унитазов пишут достаточно. Расскажу о людях, ибо все остальное мне неинтересно. Алина Евгеньевна сделала еще одну ошибку. Уволила горничную болтушку. А надо было ее прикормить, тогда бы та держала язык за зубами. Теперь же пари могу заключить. Разрезанное на куски платье от Шанель обильно полито слезами и осыпано проклятиями. Горничная мечтает отомстить. Вместе с гаишником они составят прекрасную пару, если дойдет до очной ставки. Олигарх Гаврилков мне понравился. Вменяемый человек. Достаточно открытый, хлебосольный. К такому надо со всей душой, и душа моя раскрылась как цветок. Могу я побеседовать с вами тет-а-тет? Это он предложил, не я. Алина Евгеньевна была настолько уверена в своих силах, что и тени ревности не мелькнуло на ее красивом холеном лице. Да и я понимала, что Гаврилков мне не по зубам. Чтобы его соблазнить, надо потратить слишком много времени, столько не живут. Для него любовь – сделка, а у меня столько нет. То есть я настолько не умею любить, сколько он готов заплатить. Поэтому оставим эту мысль, и беседа будет чисто деловой. Мы закрылись в кабинете, куда принесли великолепный херес. Я обожаю сорт фина, соломенного цвета, с обильным послевкусием, его и принесли. И крекеры с розмарином, которые я полюбила, путешествуя по Италии. Беседовать с Юрием Анатольевичем оказалось приятно. «Я хочу разобраться во всей этой истории», — начал он. «Если вам удобно говорить о своем любовнике, «Мне удобно. А кого вы имеете в виду?» — спросила я с интересом. «Ну как же, человек из министерства. Ах это! У вас что, не один любовник?» Я сделала вид, что смешалась. Но в конце концов это чистая правда. Любовник у меня теперь не один. «Давайте так, откровенность за откровенность», — предложил Гаврилков. «Охотно. Приятно иметь дело с человеком, который поднаторел на заключении сделок. Все верно, надо что-то дать, чтобы ровно столько же получить взамен. Конфеты «Откровенность» легко обменять на сорт печенья с тем же названием. Кто первый начнет?» Начал Гаврилков. «Признаюсь, я слегка устал от Алины, и эта должность...» «Своего рода отступные», — догадалась я. «Вы все правильно поняли». «Вот оно как! А она знает?» «Нет, конечно. Я хорошо о ней позабочусь». «И она заживет в свое удовольствие», — подхватила я. «Повезло». «Но если она мне изменяла...» «Но ведь вы ей тоже изменили». «С чего вы так решили?» «Раз вы собираетесь ее оставить, значит, у вас есть кандидатура на роль очередной жены». «Я мужчина, и потом это я за все плачу. У Алины не было ни гроша, когда я на ней женился. А я собираюсь дать ей все, что только можно пожелать, с маленьким условием. Она должна доказать, что мне верна». «Справедливо». «Ну так что?» «Юрий Анатольевич, что бы я вам сейчас ни сказала, вы мне все равно не поверите. Начну ее закладывать, скажете, завидует. Примусь выгораживать, подумайте, покрывает. Ведь она станет моей начальницей, когда вступит в должность ректора. И, признаюсь честно, она пообещала мне хлебное место своего зама, если я скажу то, что ей надо». «А на самом деле?» «Хотите поговорить с женой Козелкова?» «С женой?» – удивился он. «Но ведь это дело семейное. Мы же не будем впутывать сюда еще и частного детектива. Я уверена, что вы уже допросили горничную, охранника, личного шофера своей жены. Кто-то соврал, кто-то сказал чистую правду, в зависимости от того, сколько денег получил от нее и сколько от вас». Юрий Анатольевич рассмеялся. «А вы забавная дама, Георгина Георгиевна. Жена Козелкова — лицо материально незаинтересованное. Можете навести о ней справки. Чудесная девочка из хорошей семьи, папа большой чиновник, мама банкир. Тем не менее, девочка чистая, светлая, да вы сами все увидите». «А она захочет со мной встретиться?» — с сомнением спросил Гаврилков. «Не знаю, но я попробую». «Вы что, общаетесь с женой своего любовника?» Я промолчала. «Георгина Георгиевна». «Саша мой ученик, этого я отрицать не буду, а все остальное вы увидите сами». «Договорились». Юрий Анатольевич был великолепным актером, его жена даже ничего не заподозрила. Мы вышли из кабинета довольные, улыбающиеся, держа в руках бокалы с хересом. И Алина Евгеньевна тоже расцвела улыбкой. Она была так хороша в этот вечер. Выше меня на полторы головы на своих высоченных каблуках. Огромные глаза сияли, губы блестели. Поначалу она немного нервничала, но теперь расслабилась. И бриллиант засверкал всеми своими гранями. Ума не приложу, почему Юрий Анатольевич решил оставить такую роскошную женщину. Но неисповедимы пути к суровому мужскому сердцу. Кто-то другой перешел дорожку Алине Евгеньевне. Встречу мы назначили в шикарном ресторане. Юрий Анатольевич решительно сказал, что оплатит счет. Когда я сообщила об этом Насте, она растерялась. «Ой, а мне Лизу оставить не с кем. Я только что уволила няню. Давайте назначим другое время». «Ни в коем случае. Приезжайте с Лизой». «Да? А у них есть детское меню?» «Настенька, это такой ресторан, что если у них его нет, они специально для вас его тут же изобретут и напишут золотыми буквами на вощеной бумаге. Приезжайте, не сомневайтесь». Фортуна была на моей стороне. В зале мы сидели одни. Только у дверей застыла в почетном карауле охрана. Лиза звонко смеялась, а вокруг нее суетились официанты. Мигом появился детский стульчик и свежевыжатый морковный сок. Настя с нежностью смотрела на дочку. «Вы только гляньте, ей нравится. Такая крошка уже понимает толк в хорошей кухне». «Я правильно просчитала Юрия Анатольевича. Ни один взрослый не смог бы тронуть его закаленного в боях с конкурентами сердца. Но ребенок...» Настя была так невинна, так мила и так непосредственно в своей игре во взрослую барышню, что олигарх оттаял. Охотно играл с ребенком, словно забыв, зачем сюда пришел. Но я была уверена, все, что ему надо, Юрий Анатольевич выяснит. «Настя, мне не хочется вас обидеть», — мягко начал он. «Но вы уверены, что все знаете о своем муже?» Гаврилков посмотрел при этом на меня. «Я затем и приехала. Мне известно, что он изменяет мне с вашей женой. Вы должны что-то сделать», — сказала Настя тоном обиженного ребенка. «Что именно?» Юрий Анатольевич прикрыл глаза тяжелыми веками. Казалось, он дремлет. «Почему я должна страдать? Спасибо Георгине Георгиевне, она меня поддерживает. Ведь это ужасно — изменять. Что я ему сделала плохого?» Она вытерла выступившие на глазах слезы, другой рукой поправляя Лизе слюнявчик. Юрий Анатольевич поскучнел. «Когда у них это началось?» — негромко спросил он. «Я точно не знаю», — Настя посмотрела на меня. «Но год назад они уже точно встречались». «А когда вы узнали? От кого?» «Господи, от подружки. Она мне сообщила, что по министерству ходят слухи, и я заволновалась. Конечно, я не поверила, но засомневалась. Как-то Саша сказал мне, что едет на совещание. А мне ведь нетрудно проверить. Я проверила и...» Она не удержалась и заплакала. «Никакого совещания не было. И все эти друзья... Я знаю, что он мне врет». «А точно можете вспомнить, когда у них было свидание? Кроме того, о котором я уже знаю, 20 июня?» «Я не записываю даты». «Накануне я прочесала интернет». В апреле Юрий Анатольевич был в Японии вместе с делегацией российских бизнесменов. Настя ездила в Египет погреться на солнышке, и у нас с Сашей образовались медовых 2 недели. Поэтому я без колебаний выдала домашнюю заготовку. В апреле мы с Сашей ужинали в ресторане, обсуждали повышение Курбатова, и он сказал, что оттуда поедет на свидание. Не хочу сплетничать, но раз уж мы здесь собрались... «В апреле, конечно!» — загорелась Настя. «Я ведь летала в Египет с Лизой и ее няней на целых 2 недели». Юрий Анатольевич промолчал, но я прекрасно знала, что он думает о саммите. «Осенью я тоже уезжала», — затараторила Настя. «У мужа очень важная работа, у него отпуск раз в году, но я не думала, что он без меня встречается со своей престарелой любовницей». «И в самом деле престарелая», — усмехнулся Юрий Анатольевич. «Если вам охота все выяснить до конца, вы бы поговорили с ее горничной», — посоветовала я. «Я со всеми поговорю», — ответил он. «Я, конечно, понимаю, что измену можно простить», — Настя вытерла слезы. «Надо быть великодушными». «Но это не стоит 50 миллионов долларов и должности ректора Московского университета», — с многообещающей усмешкой сказал Юрий Анатольевич. «Именно это я собирался предложить Алине в качестве отступных. Но теперь она не получит ничего». «Хотя Курбатова она, конечно, не убивала, раз она была на свидании с вашим мужем, Настя». Сашина жена ушла первой. Лиза раскапризничалась, и ни один из официантов не смог ее успокоить. Настя повела кроху подышать свежим воздухом. Высокая, тонкая, светлая. Сашина жена прошла меж охранников, как свечка в темном коридоре, и уже на выходе в последний раз вспыхнули ее золотые волосы. «Какая милая девочка!» — грустно посмотрел ей вслед Гаврилков. «Я немного знаком с ее отцом». «Надеюсь, вы не станете разрушать ее семейную жизнь. У них с Сашей все наладится». «Ни-ни, ни в коем случае», — замахал руками олигарх. «Ее проблемы — это ее проблемы. Хотя мерзавца следовало бы, конечно, проучить. Такая жена, а он ее не ценит». «Надо быть великодушными», — улыбнулась я. «Вас удивляет, что я хочу сохранить брак своего Саши. Не надо путать альфа-самку со стервой. Стерва — законченная эгоистка. Ее язык, похожий на острый кинжал, орудует исключительно в ее собственных интересах. Всех красивых женщин она считает соперницами и ненавидит лютой ненавистью. Мужчины для нее – объект для удовлетворения собственных потребностей. Она их использует и в итоге делает несчастными. Что касается меня, еще ни один мужчина не сказал, что я разбила ему сердце. Они уходили от меня счастливыми, а я всех отпускала. Если я вижу красивую женщину, искренне ею восхищаюсь. Я не грежу истреблением рода человеческого. Напротив, хочу, чтобы сообщество двуногих процветало, чтобы все было хорошо. Я обожаю маленьких детей, люблю делать подарки. Мне просто хочется, чтобы преуспевали сильнейшие, достойнейшие, чтобы мир был чуточку лучше. И я ему помогу стать лучше. Саша относится к тому типу мужчин, которые будут ходить налево при любых обстоятельствах, и лучше уж я, чем кто-то еще. Будь на моем месте и в самом деле Алина Евгеньевна, Насте пришлось бы страдать. Я ошиблась, Гаврилкова не альфа-самка, она и в самом деле антилопа. Дала себя прирезать. Интересно посмотреть на ее агонию. Телефон бывшей горничной неверной жены олигарха дал мне львенок. Я позвонила обиженной девушке и сказала: «Меня просила с вами встретиться ваша хозяйка, Алина Евгеньевна. Она мне больше не хозяйка. Не хотите последний раз поужинать за ее счет? Что ж, интересно будет послушать». Для того и существуют рестораны, чтобы разводить в них наивных девушек. Это я поставила диагноз с первого взгляда. В моей коллекции есть полка, украшенная мишурой и розовыми бантиками. Она называется «Моя прекрасная няня». Там обитают знакомые мне девушки, свято верящие в сказку о Золушке-няне. Няня часто меняется на горничную, домработницу и кухарку. В школе эти девочки не успевали по математике, иначе они понимали бы, что статистика не в их пользу. Из 100 000 везет от силы одной. Остальные 99 000 остаются собирать осколки разбитой мечты. Но каждая из этих провинциалок, приезжающих покорять Москву, уверена, что повезет именно ей. И берет на вооружение известный арсенал. Короткие юбки, яркий макияж и вызывающую манеру поведения. Я не знаю семью, где бы такая няня могла иметь успех, и где такую горничную допустили бы к гостям принять пальто. Эти несчастные девушки вызывают жалость, а думают, что восхищение. Даже в подаренных хозяйкой нарядах из бутика они выглядят как халявщики, проникшие на праздник красивой жизни обманом. И рано или поздно обман раскроется, и все вернется на свои места. Но зато на этом можно сыграть. Напротив меня сидела очень хорошенькая, но до омерзения вульгарная девица. У нее были жадные глаза, и она совершенно не умела скрывать своих чувств. Из меню прекрасная няня тут же выцепила самое дорогое – фуагра. Добавьте к этому салат из трюфелей и бутылку отличного французского вина, которую эта дрянь выпила практически в одиночку. Но я готова была потратиться. «Что она мне передала?» — жадно спросила бывшая горничная, промокнув салфеткой жирные губы. «О, Алина Евгеньевна очень хочет с вами договориться». 100 000 «Ага. Вы не поняли долларов?» «Милая, я вас прекрасно поняла, но в данный момент Алина Евгеньевна не располагает такими средствами. А ее поношенные шмотки мне не нужны. Глядя на вас, я начинаю понимать, почему она с вами так поступила», — вкрадчиво сказала я и еле заметно кивнула официанту: «Подлейте». «Да?» «Вы очень красивая и намного моложе нее. Она просто приревновала вас к своему мужу». «Уверена, ни Алина Евгеньевна, ни Юрий Анатольевич эту девочку просто не замечали. Но она как раз уверена в обратном». Она расценивала и фразу «Прошу мне не мешать», как приглашение в постель. Остальное довершали прочитанные любовные романы и сериалы на основе реальных событий. «Он чуть не сделал мне предложение», — заявила эта девица, и я с трудом сдержала смех. «Представляю себе холеного Юрия Анатольевича с его отличными манерами, прекрасно дополняющими многомиллионное состояние, на коленях перед этой вульгарной особой, да еще с обручальным кольцом в руке». «Охотно верю», — сказала я, прикрывая рот бокалом с вином. С трудом удалось не рассмеяться. И повторила: «Вы очень красивая, но денег она вам платить не хочет». «Ах так!» — девица швырнула на стол салфетку. «Желает ужином в ресторане отделаться? Ну, я ей покажу». «Юрий Анатольевич очень хочет с вами поговорить», — намекнула я. «Это ваш шанс, не упустите. Я, признаться, тоже обижена на Алину Евгеньевну. Уж очень она высокомерна. Я вас проверяла, дорогуша. На самом деле я представляю интересы Юрия Анатольевича». «Ах, вот оно что!» Лицо девицы сделалось хищным. Верхняя губа приподнялась, и обнажились мелкие, хотя и очень белые, белее снега, зубы. Я представила, как они с хрустом впиваются в капусту, в пачку зеленых долларов. Какой голодный, жадный зверек. Его и зверем-то не назовешь. Он не способен на охоту, только на потраву. «Сначала Юрий Анатольевич будет спрашивать вас о жене. У них ведь брачный договор, и Юрий Анатольевич не хочет по нему платить. Если жена ему изменила, договор аннулируется. Вы должны ему помочь, а уж он вас отблагодарит». «Уж не знаю, изменяла она ему или нет, я свечку не держала. Но будьте покойны», — девица облизнула губы, — «я своего не упущу». «Есть еще кто-нибудь, кому насолила Алина Евгеньевна?» «Господи, да всем, прислуга ее ненавидит». «Покажите мне прислугу, которая обожает хозяев». «Все равно за спиной говорят гадости, и это не лечится. Слуга никогда не полюбит господина, если этот слуга родом из матушки России. У русских в крови непокорность, это вам не роботы-японцы и не зомби-немцы. И уж совсем не педанты-англичане, у тех вообще монархия. Русская душа загадочна, как омут, чем больше туда бросаешь денег, тем больше со дна поднимается мути. Совместными усилиями за какой-нибудь час мы с прекрасной няней составили список врагов Алины Евгеньевны. «Я всех обзвоню», — пообещала девица. Заговор прислуги — это страшно. В доме у Юрия Анатольевича тайно готовился дворцовый переворот. Он готовился здесь, в этом ресторане, и я была его идейным вдохновителем. А моя собеседница... О, она искренне верила, что ей уготована корона. Я не стала ее разочаровывать, только посоветовала: подумайте о доказательствах. Если женщина не работает, ей нет нужды заниматься домашним хозяйством и зарабатывать копеечку. Значит, она жаждет приключений. Сытая, спокойная жизнь приедается. Земной шарик, он по сути такой маленький. Зима в Европе немногим лучше зимы в России. Здесь заносит, там вполне может смыть. Кружить на яхте в поисках теплого местечка тоже рано или поздно осточертеет, если нет хорошей компании. Алина Евгеньевна, вне всякого сомнения, куда-то выезжала и, пользуясь отсутствием мужа, возвращалась за полночь. Пусть это были подружки, модные тусовки, элитные ночные клубы. Наверняка кто-нибудь где-нибудь нежно взял красавицу за руку. Приобнял, чмокнул в щечку, а светский фотограф это запечатлел. Я уверена, что к тому моменту, когда Юрий Анатольевич начнет с пристрастием допрашивать прислугу, у его жены уже будет не один, а с десяток любовников. Главное — бросить камень. Мне оставалось только наблюдать, как расходятся по воде круги. И еще мне было интересно, сдаст меня олигарх или не сдаст. Ведь я сказала ему совсем не то, что просила Алина Евгеньевна. Я не подтвердила, что Козелков мой любовник. А ведь это чистая правда, и Гаврилкова это знает. Что если она тоже встретится с Сашиной женой? Но есть святое правило, кто первый встал, того и тапки. В эти я уже свои очаровательные ножки засунула. Чтобы меня оттуда выкурить, потребуется недюжинный ум. Я учитель и подруга, а не любовница. Настя подумает, что Гаврилкова пытается меня оговорить. А Саша? Саша вообще будет молчать. Моя постель ему еще не приелась. Он очень хочет туда вернуться, и сдавать меня ему не резон. И потом, он ведь приемный сын Гиены. Сразу смекнет, что, сдав любовницу, на время освобождается из-под присмотра. Ни один мужчина не упустит шанса красиво покаяться. Будет ужин при свечах, романтическая ночь, щедрый подарок. А потом мы с Сашей станем, смеясь, обсуждать Настину наивность, если я соизволю к нему вернуться. Ведь у меня роман с очаровательным молодым человеком, который от меня без ума. Да и я почти уже готова потерять голову. Но старая любовь не забывается, а жизнь, она такая длинная. Я, честно сказать, не знаю, как все сложится. У меня, у Саши, у Львенка. Не стоит бежать впереди паровоза, который тянет за собой длинный состав товарных вагонов, нагруженных всяким барахлом. Может, что-нибудь из этого и пригодится, надо лишь как следует поискать. Когда позвонила Алина Евгеньевна, я слегка напряглась. Не то, что я боюсь жесткого выяснения отношений, но как бы она мне всю игру не поломала. Однако в трубке раздался голос совсем другой женщины. Гаврилкова была раздавлена свалившимися на нее несчастьями. «Все меня предали», — чуть не плакала она. «Я даже не думала, что столько людей меня ненавидит». «Милая». Это открытие ждет каждого, кто упал с Олимпа. Только статус Бога или члена семьи Бога позволяет пить амброзию. Все остальные хлебают дерьмо. «Инна Егоровна, хоть вы меня понимаете, вы единственный человек, кто не кинул в меня камень». Я поняла. Не сдал. Юрий Анатольевич не сказал жене, кто первый на нее напал. А уж свора обиженной прислуги своего шанса не упустила. «Давайте где-нибудь встретимся», — предложила Гаврилкова. «Хорошо», — легко согласилась я. «Инна Егоровна, вы ведь мне поможете?» «В моей коллекции есть огромный раздел. Там хранятся люди, которые воспринимают как оскорбление чести и достоинства, когда путаются в их имени-отчестве. Неправильно произносят фамилию или забывают, с кем имеют дело». Учителя именуют оперным певцом, а балерину — продавщицей из овощного магазина. «Где-то я вас видела. Ах, да, в магазине за углом вынесли мешок с картошкой. А она вчера танцевала «Лебединое озеро». И все, смертельная обида на всю жизнь. С такими людьми надо быть очень осторожными, иначе можно нажить лютого врага из-за того лишь, что язык зацепился за передние зубы. «Дорогая Валя!» «Я не Валя, я Галя. И можете уже не оставлять визитку, эта дама никогда вам не позвонит. Мало того, будет строить козни всего лишь за оговорку. А вы, разумный человек, станете ломать голову, что я такого ей сделала. Но я к таким людям не отношусь, я легко прощаю оговорки. Господи, все мы люди. Назвать ее, что ли, Аленой Евгеньевной для проверки в обмен на Инну Егоровну?» Но я не стала экспериментировать с несчастной женщиной. Мужественно согласилась на ужин с ней в ресторане и даже собиралась заплатить. Не знаю, насколько силен гнев рогатого олигарха. Вдруг он изъял у изменщицы все кредитные карты, а заодно и Бентли. И роскошная Алина Евгеньевна сейчас толкается в метро. Она приехала на Бентли. Погрустневшая, похожая на туманное облако, но все еще прекрасная. «Бокал вина?» — предложила я. «Давайте», — вздохнула свергнутая королева. «Штрафа не боитесь?» — невольно улыбнулась я. «А, теперь уже все равно». «Как Юрий Анатольевич?» — спросила я, когда принесли салат. «Кошмар, я даже не понимаю. С чего? Как можно верить прислуге?» «Значит, прислуга вас оболгала». «Да они как с цепи сорвались. Мне надо поехать куда-нибудь отдохнуть, но я теперь не могу воспользоваться личным самолетом Юры. Вы не знаете, где можно купить билет?» «Везде, в любой свободной кассе». Я почему-то вспомнила Макдональдс. «Свободная касса, билеты в Ниццу. Вы здесь будете кушать или вам с собой?» «Там, конечно, уже прохладно, но все-таки лучше, чем здесь», — вздохнула Алина Евгеньевна. «Да, Ницца — это прекрасно», — кивнула я. «А вы не хотите поехать со мной на пару дней?» «Господи, она не знает, как меня зовут, и набивается в подружки. Или я ослышалась?» «Я не могу, Алина Евгеньевна. Скоро начнется учебный год. Вы уже не участвуете в выборах ректора?» «Почему вы так решили?» Удивленно посмотрела на меня Гаврилкова. «Надо быть осторожнее. Каюсь, расслабилась». «Раз вы решили уехать, а ситуация по-прежнему неопределенная, то есть никого еще не назначили, вам надо быть здесь, если вы не оставили мысли стать ректором нашего университета». «Дело в том, что муж перестал оказывать мне финансовую поддержку», вздохнула Гаврилкова. «Я хотела спросить у вас, как у человека опытного. Во-первых, не поддержите ли вы мою кандидатуру? Вы ведь в ученом совете, и к вашему мнению прислушиваются. А во-вторых, как это вообще делается без денег?» «Без денег трудно», — я вздохнула. «Тем более, что у Людмилы Ивановны они есть». «Мы ведь можем ее каким-то образом утопить, раз уж со мной это случилось. Я ему не изменяла», — с отчаянием сказала она. «Если бы вы знали, как мне обидно. Я 15 лет хранила ему верность. Девочкой совсем еще была, когда выходила замуж. Я даже не знаю, что такое оргазм». Она вдруг расплакалась. «Не переживайте так». Я слегка растерялась. «Спектакль или чистая правда? Поди разбери». На всякий случай я не поверила. «Теперь я свободна. Словно тюремный срок отбыла». Она вытерла слезы. «Сын в колледже в Швейцарии, совсем чужой, наследник миллионов. А мне куда? На улицу, конечно, не выкинет, но вместо уважения позор. Слухи быстро разносятся. У меня уже друзей не осталось, разве что вы». Не стоило увольнять прислугу. Не стоило вообще брать эту девку на работу. В ее взгляде сверкнула молния. Только раньше, когда Алина Евгеньевна еще была богиней, это могло и убить. А теперь даже вода в стакане не потеплела. «Из-за какой мелочи мы подчас теряем все?» «Очень верно замечено». «Я даже не знаю, что мне делать, а что-то делать надо». «Совсем не даст денег?» — с сочувствием спросила я. «Велел, чтобы все счета я присылала ему», — усмехнулась Алина Евгеньевна. «Жить могу в московской квартире, она ему, мол, пока не нужна». «Пока». «Хоть в Ниццу сгонять, пока на виллу еще пускают». «Вы не знаете, кто она такая?» — спросила Алина Евгеньевна. «Кто?» «Его новая пассия». «Откуда?» — я развела руками. «Я и в самом деле этого не знала». «Вот так проходит любовь», — вздохнула Алина Евгеньевна. «А вы его разве любили?» «Не знаю. Я была ему благодарна. Знаете, когда мчишься по Москве в роскошном лимузине, в какой-нибудь шикарный ресторан или на закрытую вечеринку, куда нет доступа простым смертным, а на тебе наряд от Шанель и салон благоухает модными духами, чувство, которое зреет в этот момент в груди, прекрасно заменяет любовь». «Понимаю. Я всегда представляла себе, как меня видят все эти люди, которые там, за стеклом, на улице, под дождем или под снегом. У них же слюна течет, чтоб я так жил». «Но это же, как бы сказать, не очень умно, хотя по-человечески понятно». «Я никогда не думала, что могу все потерять». Она тяжело вздохнула. «Ну, вы еще ничего не потеряли. Вы очень красивая женщина, молодая. Я уверена, у вас есть поклонники». «Поклонники, да, но чтобы меня содержать, так, как я привыкла. Не знаю. Придется поискать. Вот если бы я стала ректором, тогда дело другое, достойный мужчина наверняка бы нашелся. Какой-нибудь министр. Так вы меня поддержите? Раз мы подруги, я улыбнулась. И насчет Людмилы Ивановны. Подумайте, что можно сделать. Мне очень хочется эту мерзавку проучить. Уверена, она к этому руку приложила. К несчастьям, которые на меня посыпались. Не исключено. Расстались мы почти сердечно. Я обещала ей звонить даже в Ниццу. Она просила держать в курсе и сулила в случае чего отблагодарить. Она еще не до конца поняла, что уже не жена олигарха. Те, кто летит с вершины стремительно, как с обрыва, ломают себе шею. Но можно ведь скатиться и по ступенькам, постепенно переломав себе все. Руки, ноги, да что там, каждый палец, пока душа не превратится в кровавое месиво от бесконечных унижений. Это гораздо больнее. Я смотрела в окно, как она садится в свой небесно-голубой Бентли, и люди все еще глядят на нее с черной завистью. А она жадно ловит эти взгляды, хотя прежде вряд ли замечала. Только когда мчалась по Москве в шикарном лимузине на закрытую вечеринку. Когда ей хотелось согреть остывшую душу, и еще рано было пить шампанское. Едва машина Алины Евгеньевны скрылась из виду, я позвонила Львенку.